Глава 19. «Терехов, один известный тебе человек желает поговорить с тобой. Я это чувствую». Чигринцев стоял перед Тереховым на страдалице доске, плавающей в грязи, и улыбался. Дождевые капли бежали по его носу и щекам. «Ты, что ли, этот известный человек?» «Лично товарищ Испольнов, Василий». «Где он?» «Нынче дома и один». «Он тебя послал за мной?» «Послать он не мог, потому как мы с ним в разных организациях, а намекать намекал». «Поговорить захотел?» «А почему бы перед отъездом не поговорить?» «Когда отъезд-то?» «Скоро!» «Говорят, вода в Себе начала спадать». «Голова у тебя болит?» «Немного есть, а у тебя?» «Болит. Слушай, я здорово пьян был вчера». «Ты?» «Да нет, не заметил. Танцевал, помню, отчаянно». «Я сегодня с трудом встал. Вдруг увидел солнышко, луч на полу. Вот обрадовался, а потом снова дождь». Соломин шепотом уговаривал Испольного остаться. «Думал, что я сплю». Они шли медленно, прогуливались, как курортники в счастливом санаторном забытии, дышавшие после обеда лечебным воздухом. Сопки стояли вокруг взлохмаченные и мокрые, и облака гуляли по ним. «Слушай», — сказал Терехов, — «ты все около Арсеньевой вертишься. Ты серьезно или просто так?» «Просто так. А тебе-то какое дело?» «Я же ее сюда привез, мне и отвечать. Хотел, чтобы жизнь у нее наладилась». «А может, я и есть наладчик? Может, у меня серьезные намерения?» «Знаю я твои намерения. А ей сейчас очередной кабель не нужен. Иначе все по-старому пойдет. Я тебя прошу». «Ладно», — сдвинул кепку на лоб Чигринцев. «Если ты просишь, я-то не обеднею». «Слово даешь?» «Ну, даю. Я вообще остепениться решил. Такие у меня планы. Да учиться хочу. Вы с Севкой в Курагине учились?» «Да, сколько у тебя классов?» 9. Но я 9 хочу повторить. Все забыл. Придется по вечерам таскаться в Курагину». «Вот и пришли. Валяйте, поговорите, у меня есть дела. Пока». Чигринцев уходил стремительно, словно Испольнов мог выскочить сейчас на крыльцо и пригласить его участвовать в разговоре. Былинный богатырь убегал нашкодившим второгодником, и Терехов улыбнулся ему вслед. Испольнов сидел за столом в рыжей ковбойке, ворот расстегнут, и морщил лоб. В комнате было жарко, печка пыхтела, черные портянки и ватные штаны были разложены на ней, ароматили воздух. Испольнов заулыбался, улыбка его, как всегда, была нагловатой и ироничной, но и чуть заискивающей. «Раздевайся, начальник», — сказал Испольнов, — «а то сопреешь». «А ты чего сидишь в такой духоте?» — спросил Терехов, подсев к столу. «Тебя жду». «Я думал, золото сторожишь». Испольнов нахмурился, и Терехов подумал, что зря он сказал о золоте. Хотел пошутить, а Испольнов не принял шутки, и чтобы смягчить напряжение, возникшее тут же, Терехов добавил. «Это не я выдумал про золото. У нас в поселке часто болтают, Испольнов золото сторожит». «А ты и не знал?» «Говорят, у тебя мешок под кроватью пуда на 2». «Встань и загляни под кровать, оторви зад, увидишь. Обглоданный чемодан, но золото есть. Песочек в кисете, нашими руками намытый, нашими спинами найденный». Испольнов сказал это сердито, обиженно, и Терехов понял, что к кисету с песочком он относится серьезно, и шутки коробят его. «Ладно», — проворчал Испольнов, — «тебя ведь не золото интересует». «Ты тогда все время при Будкове был?» «Был. Вроде первого заместителя. Нас и начинал-то на Себе всего ничего, бригады 2. «Слушай», — сказал Терехов, — «то, что вы гравий вместо бута наложили, это, конечно, ерунда. Я другого не пойму. Зачем Будкову врать надо было? Почему он так спешил, а? И как комиссию обвел?» «А зачем тебе все это знать?» «Из любопытства». «Не темни, Терехов», — Испольнов смеялся. «Есть такие кружки, хочу все знать», — сказал Терехов. «Я в такой кружок записался». «Нам картину крутили тут. Не смотрел? Там один чудак все повторял. «В неведении блаженство» или что-то в этом роде. И он прав. Вот ты меня наслушаешься, и потом спать не будешь. Нервную систему изматывать начнешь. «Это уж моя забота», — сказал Терехов. «Ну, смотри». Испольнов смеялся, и было в его смехе злорадство, будто бы он уже заранее догадывался о том, к каким злоключениям и нервотрепкам приведет Терехова его рассказ. И предвидение этого Испольного доставляло удовольствие. «Он тогда спешил», — сказал Испольнов, — «и нас подгонял. Но с ним хорошо было. И нам он понятный, и мы ему. И за людей он нас считал, не то что Фролов. Ух, этот гад! Плетку бы ему в руки! А Бутков ничего. Ел с нами, пить давал и сам не брезговал. И вообще мы забывали, что он начальник. Так плотник. И не самый последний, вертелся с нами. Здоровый, хоть и тощий. Знаешь, такой жилистый. Все книжки нам таскал с советами, как лучше работать, учиться все заставлял. Мы сначала думали стиляга, а потом он нам понравился. И не трус, это уж я точно знаю». «Вроде бы не трус», — кивнул Терехов. «Но гад обидчивый и своего не упустит. Однажды он мне выговорился. Как-то мы с ним выпили с устатку, посидели на солнышке. Вот, говорит, обидно, что такие люди, как Фролов, держатся. Время их прошло, а они все еще на постах. Ничего, говорит, мы свое возьмем. От нас толку будет больше. В общем, я понял, так Фроловым начальство недовольно, плохо у него дело идет. Замену ему ищут. И его, Буткова, заметили. Вот и надо ему срочно в чем-то ярком, что начальственный глаз увидит, себя проявить. А тут мост, идея Буткова, и сам он этот мост строил. Ох, и спешил, и переспешил. Бут нам только к названному в плане сроку обещали достать. Срубы уже стояли, а камни нет. Отчет Фролов должен был делать, разнос ему готовили. Вот тут Бутков засуетился, все рассчитал, понимал, что лучше случая не представится. Представляешь, в Абакане секут начальника поезда, последнее предупреждение ему делают, и тут приходит телеграмма от его прораба, молодого, толкового. Мост раньше срока построен. Представляешь, как все расплываются и шепчут друг другу. Вот кого надо делать начальником поезда, я вам давно говорил. «Психолог», — проворчал Терехов. «Это он все мне тогда говорил заранее. В общем, он махнул рукой и велел мне засыпать гравием». «А комиссия?» — спросил Терехов. «Была комиссия». «А что комиссия? Была комиссия. Двое приезжали. Бревна пощупали, по мосту походили, обмеры сделали, еще чего-то проверяли. Сейба тогда маленькая, тихая была. Кто бы мог подумать, что с ней такое случится? Так бы и стоял этот мост 100 лет. К тому же эти двое приехали, знаешь, до того довольные Бутковым. Так они его за глаза хвалили. А Бутков тогда перетрухал», — засмеялся Испольнов, и было видно, что вспомнить, как Бутков струсил, ему приятно. «Ты все знал?» «Знал», — загоготал Испольнов. «А почему бы мне не знать? Премию я за этот мост получал». «Купил тебя Бутков?» «Не деньгами купил. Грело мне душу, что Фролова он свалил. В этом я ему помогал. Я работать люблю и умею, ты знаешь, только надо, чтобы и платили мне прилично, а Бутков не скупился. Нам кое-что приписал, чтобы не ворчали. А потом он не раз прибавлял в бумагах нам всякие работы, чтобы мы довольны были». «Смелый, смелый Бутков», — сказал Терехов, а тут струсил. «Не без слабостей. Он нас и ценил. Все, что нужно было к сроку или в штурмовом порядке сделать, все нам поручал. Не подводили. Его хвалили, и нам башлей перепадало. Так что взаимное уважение было. До поры до времени. А этот наш Ермаков, сухарь, принципиальный товарищ, из-за своей принципиальности 30 лет в прорабах». «За рассказ тебе спасибо», — сказал Терехов. «Возьми-ка ты ручку или с бумаги изложи все по порядку, а?» «Да», — загоготал Испольнов, Документ от меня получить хочешь? Нашел дурака!» «За деньги ты не бойся. Никто с тебя их не потребует. Уж если потребует, то с Будкова. Ты меня не успокаивай, я все свои права и без тебя знаю. Ученый, да и не затем тебе все это рассказывал». «А зачем?» «А затем. Затем оба вы с Будковым у меня в печенках. Ненавижу вас. Волю бы мне!» Испольнов сидел, сжав губы, и волчья голодная злость была в его серых стальных глазах. Он смотрел не на Терехова, а в стену, уклеенную голыми плечами кинозвезд, и не видел этих худых, гремычных баб. Ничего не видел, думал о своем, и от его тяжелого, как сырая бетонная плита, взгляда Терехову стало жутковато. Терехов поднялся. «Мне все равно, любить ты меня или к стенке готов поставить. Но на кой черт ты меня позвал?» «Просто так, позабавиться. Он мне все в письмах опишет, как вы с Будковым сцепитесь. Ты же теперь не успокоишься. Ты теперь справедливости захочешь добиться». «Нужен мне твой Будков», — сказал зло Терехов. Он хотел добавить, что скоро сам уедет из Саян. Ему все здешнее безразлично. Но сообразил, что эта весть только обрадует Испольного, и потому он замолчал. «Нет», — крутил пальцем Испольнов, кричал, распалившись. «Меня не обманешь! Я тебя знаю! Не выдержишь ты! Сунешься с Будковым воевать, и полетят перья, а Будкова я еще лучше знаю. Ты не выдержишь! Не выдержишь! На свою шею любопытство заимел! В неведении блаженство, понял? Будков выкрутится, это уж точно! Но ему нервы попортите. А я все знать буду за тысячи километров». Испольнов хохотал, издеваясь над Тереховым, радуясь будущим сражениям своих недругов. И он был противен Терехову и страшноват ему и непонятен. «Ладно», — Терехов направился к двери. «И за то, что рассказал, спасибо». Он старался быть спокойным. Все равно он уезжал из Саян.